Слово. Страдание, искусство, любовь, крутейший арт. Во мне бушуют чувства, дает им слово старт. Не взгляд, прикосновение, смущенный тихий вздох. В словах мое волнение находит свой исток. И сочетанием смыслов, заполнив до краев, верит, чтобы загрызло за слово не мое, а за другое слово заставит полюбить. Да так, что я готова одним лишь словом жить, однажды прозвучавшим, понятным мне одной. Примерно так случалось все грустное со мной. А радость, пусть нечасто, была всегда от слов. К иному безучастным, как в глаз я, так и в бровь.